Волшебная шкатулка. Я стал ждать весны. Время тянулось медленно и тоскливо. Осенью неделями моросил мелкий дождь. Не верилось, что когда-нибудь опять выглянет солнце. Из земли полезут лебеда и калачики, а на каменных плитках харчевни высохнет, наконец, грязь. Выпал первый снег. Все посветлело и прояснилось вокруг. Даже стены харчевни. Даже лицо хозяйки. Прошли и лютый февраль, и влажный март, и, наконец, над немощенной площадью заколебался прозрачный пар, и земляные дорожки между лавками стали быстро подсыхать. Нетерпение мое возрастало. Артемка, заходя навестить меня, всякий раз спрашивал: «Ну как, не было?» И хотя весна еще только-только задышала, удивлялся: «Вот же как долго человек идет!» Что человек идет, ни я, ни Артемка не сомневались. «Не такой он, чтобы зря болтать», — говорил Артемка и добавлял: «Наверное, уже близко». Дни шли за днями. На смену отцветшей в скверах сирени по всем улицам города забелела акация и тоже отцвела, усыпав тротуары высохшими белыми лепестками. А Артемка все спрашивал: «Ну как, не было? Ну чего он так долго идет?» Но когда и розы отцвели, в наши сердца закралось сомнение. Первым усомнился Артемка. «А может, он идет, да не сюда?» «Как не сюда?» — испугался я. «А куда же?» «Да мало ли на свете всяких городов. Их аж 14. Петербург, Ростов, Вареновка». И вот однажды, когда хозяйка ушла к кому-то на крестины, я уныло сидел за стойкой, в харчевню вошел седенький старичок. Не торопясь, снял он свою котомку, отвязал жестяной чайник и вытер лысину красным платком. «Сынок!» — позвал он меня. Я подошел. «Покушать чего найдется?» Старик степенно поел, потом спросил кипятку и заварил чай. Он вынул из котомки и положил на стол кулек с вишнями, жестяную коробочку с сахаром и вязку бубликов. «Чайку выкушать желаешь?» — предложил он мне. Я притащил еще одну чашку и уселся против деда. После того, как мы с удовольствием выпили по третьей чашке, дед сказал: «Вот пью с тобой чай, беседы беседую, а как зовут тебя, касатик, не знаю». Узнав, как меня зовут и чей я сын, дед закивал головой: «Так-так, приметы эти самые, адрес правильный, в самую точку». И вдруг неожиданно спросил: «Это значит, тебе Алексей Евсеевич обещал доставить машинку?» Я еле мог прошептать: «Мне? Дедушка, миленький, а где же он?» «В бараке он, за разным. В больнице, значит. Пробирался сюда, к морю. До Ростова мы шли вместе, а в Ростове его тиф подломил. В ночлежке на нарах мы рядом лежали, когда его в жар стало бросать. А как приехала будка, чтобы в барак его свести, он и говорит мне: „Разденут меня, отберут одежонку и вещицы. Барахло-то при выписке назад отдадут, а шкатулку, что при мне, как пить дать, стянут. Так ты, дед, возьми ее с собой и отдай мальцу, которому я ее пообещал. Рассказал мне все приметы, где найти тебя, и показал, как эту шкатулку в действие приводить. На другой день пошел я в барак, чтобы, значит, повидать его или хотя бы узнать, что про него. А фельдшер говорит: „Ты, дед, сюда не ходи. Не разноси лаптями заразу по всему свету. Коли умрет, так и без тебя умрет“. Вот он какой, фельдшер-то этот. Ну, шкатулку я доставил тебе в исправности». Дед наклонился к котомке, покопался в ней и, кряхтя, вынул что-то завернутое в зеленую тряпицу. «Вот она», — сказал он, — «шкатулочка-то твоя, занятная штука». Как заколдованный смотрел я на руки деда, которые бережно протирали тряпочкой черную, тускло поблескивавшую шкатулку. Я видел на ней три белых перламутровых кружочка, от прикосновения к которым должна появиться прекрасная наездница, и боялся шевельнуться, чтобы не исчезли, как в сказке, и чудесный дед, и волшебная шкатулка. А дед все так же неторопливо объяснял: «Замечай, вот эту ручку надобно покрутить 12 раз. Будешь крутить больше, пружинка лопнет, и твоему цирку крах наступит. Ну, считай». Раз, два, три. Я осторожно стал вращать рычажок. «Стоп!» — сказал дед. «Будет. Машина в полном заводе. Теперь нажимай на эту пуговку, а другой рукой придерживай крышку. Пусть не в раз отскакивает, не портит петельки зря». Крышка отскочила, и я жадно впился взором в маленькую красавицу на белой лошадке. Шкатулка была сделана прекрасно. Явственно были видны не только каблучки на золоченых туфельках наездницы, но даже белые коготки на лапах собаки. Трудно сказать, что меня больше восхитило. Нежное ли лицо красавицы, блестящие глаза мышонка или свисавший на бок розовый язычок собаки. А когда после мелодичного перезвона колокольчиков лошадка, собачка, кошка и мышка точно по команде поднялись на задние ноги, поклонились все в одну сторону и галопом помчались по кругу, я вцепился в дедов рукав и от восторга закричал. В тот же момент за нашими спинами раздался хриплый бас. «Ты где же это стащил шкатулку, старый колдун? Ах ты!» Я вздрогнул, а дед поспешно поднялся со скамьи. Перед нами, расставив широко ноги, стоял толстый околоточный надзиратель Горбунов, а из-за плеча его выглядывал городовой Нестерчук. Я их хорошо знал. Наша хозяйка, торгуя без патента водкой, каждый месяц задабривала Горбунова новенькими серебряными рублями и подчивала в своей комнате коньяком с лимоном. Нестерчук же частенько заходил выпить стопку водки за здоровье мадам Севаплясовой. Дед, вытянув руки по швам и выпятив вперед грудь, по-военному ответил: «Никак нет, ваше благородие, не извольте беспокоиться, шкатулочка не краденая». «То есть как это не краденая? Не скажешь ли ты, воронье пугало, что нашел ее на дороге? А может, тебе подарила ее для забавы добрая барыня?» «Ваше благородие, позвольте объяснить, шкатулочка-то эта подарена вот этому мальцу, он ее, почитай, год целый ждал. Алексей Евсеевич, отца диакона сынок, еще прошлым летом ему пообещал, да заболел тифом. Как ему, значит, невозможно самому-то двигаться, он и припоручил мне шкатулочку-то эту доставить». «Какой Алексей Евсеевич? Что ты врешь, старый пес? Где он, этот твой Алексей Евсеевич?» «В бараке он, ваше благородие, в заразном бараке, в Ростове лежит». «В бараке? Сын отца диакона в бараке лежит? Да ты что, смеяться надо мной вздумал? Нестерчук, взять его! Тащи его каналью в участок!» И не успел я опомниться, как жирная красная лапа вырвала у меня из рук шкатулку. «Конфискую! Краденая вещь подлежит передаче в казну!» Я вскрикнул и зубами вцепился в руку надзирателя, но сейчас же отвалился в сторону от тяжелого тумака и ударился головой о стену. Искры брызнули у меня из глаз, и я потерял сознание. Очнувшись, я увидел над собой мать с кружкой воды в руке. Ни полиции, ни деда, ни шкатулки в харчевне уже не было.